Ильин день. Понесло же меня в Кучкас накануне Ильина. Других дней, что ли, нет? Знала, что дожди зарядят, знала. На Иванов день поливала, на Петров день поливала. Народные приметы — это не прогноз погоды. Веками выверено. Так бабушка говорила. Сколько сама наблюдаю, все сходится. Первое утро августа. Белые ночи позади. Темные дожди собираются. Говорят, сколько света успел запасти, так и будешь зимовать. А я ничего не успела. Как-то рассказывали о месте, где время может замедляться. И не где-то там, а у нас на севере. Кучкас называется. Самая дремучая деревня Пинежья. Леса глухие, деревья огромные, ветки высоко-высоко тянутся. Время под самыми облаками плывет, иначе затеряется. Бывает, ветки все равно дотянутся и заденут минутку-другую. Тогда время замедлится. Никто не знает, где уроненные минуты осядут. Реки быстрые, озера глубокие. Если на воду упали, концов не найти. А если на мох? Если на белый? Тоже нечего голову ломать, выдумки это. Мне билет до Кучкаса, пожалуйста. Думала, пазиков не осталось на этом свете. А нет, один подъезжает. Сказали мне до конечной. Полный автобус. Еле местечко нашла в самом конце. Наверное, в лес едут. Может, черника особенно крупная в тех краях. А может, пансионат какой. Весь автобус — пожилые женщины. Каждая вторая с палочкой сидит. Какие тут ягоды? Сначала мне стало любопытно, потом как-то не по себе. Женщины вовсе не сухонькие, но будто силы в руках и ногах не осталось. Будто была она крепкая, вековая, да вся вышла. Ясно одно, точно не случайно едут. Должны что-то знать про Кучкас. Кучкас — нора, в небо дыра. Дальше-то не суйся, никто не хаживал. В Кучкасе побываешь, да-ка помирать можно. За окном показалась река. Вьется вдоль дороги, извивается. Нет бы прямо течь. Дорога была бы короче и легче. Думаю, река часто выходит из берегов. С таким характером разве удержишь? Начались пинежские леса. Теперь понятно, почему дорога долго держалась реки. Лес до того густой. Вглубь уходить опасаешься. Пойма реки все же открытая, доверие больше. Куда-то да выведет. Сначала ехали слишком тихо, будто сам пазик слушал гладкую дорогу. Она быстро закончилась. Дожди, видимо, идут впереди нас, грунтовку размыло. На каждой яме заново зубы собираем. Но я даже вздремнуть умудрилась. Дурной сон увидела, как раз про зубы. Падают и падают, обратно не собираются. Проснулась от голоса, точнее, от голосов. Один за другим сплетались в протяжную песню. Я много слышала о песнях с верховьев Пинежья. Кто-то говорит заунывные, кто-то ни слова разобрать не может и тут же теряется в распевах, а я только успевала за повторами. Сухаба на ухаб, до чего стойкая песня. Взберется на вершину и обратно, спускается потихоньку, словно и не хочет спускаться. На мне век тоска да не бывала, мне ветер тоска да нападала, мне ветер тоска да нападала. Во всю ночь молода да не сыпала. Слово за слово крепко держится, не расцепишь. Поначалу бередило меня цоканье, а потом ждать его стало. Хотелось еще какое-нибудь знакомое словцо иначе расслышать. Не только вечер да ночь. Автобус доверху набился песнями. Казалось, молчу только я. Сама дорога пела с женицками. Так они друг к дружке обращались. «Женицкий, сего еще запоем-то?» И тут стало не до песен. Дальше дороги не было. дождями размыло ручей. «Женецкий, живо стемнеет! Чего делать-то?» Вдруг из леса выходит какой-то мужик и прямо на наших глазах ставит мост. Так и проехали. «О, это Морозов услужил!» «Да который Морозов-то? В Кучкасе Морозовых, что комаров летом!» «Да какая разница-то? Главное, дальше едем!» Ехали дальше. Женски перешептывались о том, что с Ильина дня ночи темные, картошка растет в голову, а в воде всякая нечисть водится. И снова начали песню. «В северном просторе лесов темных много, лесов темных много, рек озер глубоких. А в том в Олесе зверя птицы много, в реках озерах рыбы-то во боле». И правду пели-то. Проезжаем озеро, а над ним рыба плещется. Одна за другой, прямо над водой, как выпрыгнет, и обратно. И по 10 штук скачет, и побольше. Видимо, столько рыбы в озере, что не вмещается, вот и выпрыгивает. Бояться-то некого. Разве много рыбаков в этих краях? Только медведи. Много ли медведей, не знаю, но волка сама видела. Стоит на железной дороге, никуда не спешит. Поезд один раз в день, остальное время ходи по рельсам сколько угодно. Но волк стоял. Железные пути шли выше нашей дороги. Волк доставал носом до неба, которое вдруг на закате очистилось. Небо выглянуло горящее, алое, дикое, будто выкрик перед концом белых ночей. А волк был спокоен и нисколько не боялся, что светлые дни уходят. Может, он был обычный, небольшой, но я запомню его внушительным. Впервые увидела волка. И он увидел нас и долго смотрел во след. Кажется, не завыл, не стал сбивать наших песен. А она и не думала сбиваться. И тут я расслышала один мужской голос. В автобусе оказался парень, кажется, молодой, не сильно моложе меня и не сильно старше. И голос до того уверенный, как я раньше его не разобрала. Теперь песни будто на нем и держались. А может, женицки подустали. Такая дорога всю душу вынет, а голос тем более. «Если бы не Илья, то мы бы давно пропали. Наша-то память худа, слова-то быстро забываем, а Илюша у нас молодец. Все песни знат лучше нас. Без песни-то разве доедем куда? С песней-то быстрее дома будем». Последние слова звучали мужским голосом. И тут я засомневалась, какого же возраста этот парень. Говорил он обычными словами, но как женицкий, с угора на угор катал предложение. Может, вырос в этих местах, вот и говорит по-местному. Вряд ли молодой парень останется в такой глуши. Имя я узнала, но лица не разглядеть, сколько ни щурилось. Парень сидел где-то впереди, да и совсем темно стало. Встретили мы дожди сильнее прежнего. Не дорога у нас, направление. Застрянем, как пить дать. И застряли. Сидим в луже, пыхтим, не поем. Ночи пошли холодные, наглые. Щелями залезли в дырявый пазик, двери мы даже не думали открывать. Ждали не знаю чего. «Илья, пророк, 2 часа уволок, женецкий!» Поверю на слово. Может, и правда, 2 часа просидели в луже, похоже на то. Когда некогда то ли вода отпустила колеса, то ли водитель вышел да вытолкал нас. Что я только не передумала за это время. Бездонные 2 часа, или сколько их там прошло. Сколько бы ни было, в темноте они прошли, разве заметишь их? Это не белые ночи, когда каждый комар на виду. Были где-то недалеко от границы границ. Так сказали, и я опять готова поверить. Знать бы примерно, как выглядит этот Кучкас. Не представляю, что высматривать за окном, вот и мерещится, что ни попадя. Мельница. И еще одна. Кони подальше, коровы. Чего они ночью-то ходят? Спрашиваю, а мне: были-были, да сплыли. И снова заладили петь. Видно, слишком много мне песен для первого раза. Аж голова закружилась и забывать стала, зачем поехала. Но куда денешься, слушаю. Куда мил не пойде, меня не обойде. Куды не поеде, мимо не проеде. Саночки посадит, по городу прокатит. Город не деревня, Архангельская губерния. В Кучкас приехала, пустой автобус. Укачали меня песнями, видно, а сами раньше вышли. Да разве заметишь, эко темень, как женыцки всю дорогу говорили. Так и слышу их, так и слышу. Света подожду, там и ясно будет, куда попало. Утро вечера мудренее.